что в этом всем великолепии, в этом обретенном своем собственном, единичном, уникальном, неповторимом, наполненном смыслом и содержанием доме, вот это вот просто лишнее. И только страх, что если это умрет, то и то умрет, понимаете, заставляет искать хитрый ход, чтобы это умрет, а то не умрет. Нет, весь я не умру. Душа заветной лирии мой прах переживет, понимаете? Душа переживет, а ты переживешь, вот об этом он ничего же не сказал. Он-то сам переживет. И вопиющее, еще более вопиющее, чем до того, различие между вот этой самой внутренней реальностью, этим домом своим, и вот этим всем, многих доводит до крайности. Будучи сторонником этого, этой позиции, вы знаете об этом, я ее обнародовал, жильфа, да. Естественно, с определенного момента я посвятил себя поискам. Но если надо, то как? Да? Как? Что надо делать? Если, ну вообще зачем? После этого еще и жить. Я, многие мои друзья, люди глубоко мной уважаемые, был период такой целый в моей жизни, несколько лет, почему-то все они со мной говорили на одну и ту же тему. Независимо друг от друга, независимо от того, какому конкретному варианту они принадлежали, все они начали говорить: Игорь, ну что ты такой активный? Ну что ты, он еще и рисовать начал, он еще и поешь, он еще эти вот беседы какие-то, он еще это социально-психологическое. Что ты такое? Что тебе там плохо? Я говорю, нет, мне там очень, так же, как и вам. Так и давай тут сверни все до минимума, и будешь очень духовный человек. Так ты вроде как бы духовный, а вроде как бы и нет. Пока, наконец, я не встретил людей, которые понимали, у которых в их контексте было понимание, что есть Путин, как молитвенный, скажем так, можно его назвать, да? А есть путь деятельный. Но для строгого интеллекта, понимаете, объяснение типа «я это делаю, потому что необходимо реализовывать традицию на первом уровне реальности», «я это делаю, потому что таково мое предназначение», я это делаю, то есть объяснение своих действий другим. Я это делаю, потому что он сказал, чтоб я это делал. Это то же самое, что сказать, я такой, потому что у меня родители такие. Это они во всем виноваты. Понимаете, для строгого интеллекта это неудовлетворительное объяснение. Поэтому я пытался найти, вот когда, вы помните, возникла тема «каждое хочу священно», это все ходы вокруг этого, найти объяснение для деятельного пути, находящееся внутри самого субъекта. Я хочу только быть. Для того, чтобы быть, ему достаточно внутренней реальности.